моя, любимая моя, лечу к тебе, преград не зная. Ведь ты одна на свете у меня, ведь ты одна на сердце у меня. Так далеко мы снова друг от друга, так нелегко мне снова без тебя. Но знаю я, нам не страшна разлука, но верю я, ты ждешь меня всегда. О, как длинны эти пустые ночи, ведь без тебя они мне не нужны. А сердце одного лишь только хочет, чтоб рядышком была со мною ты. Иду к тебе, моя родная, хорошая, любимая моя. Лечу к тебе, преград не зная. Ведь ты одна на свете у меня, ведь ты одна на сердце у меня. Но знаю я, мы будем снова вместе, как хорошо вдвоем с тобою быть. И я пою, быть может, эта песня поможет нам разлуку сократить. Иду к тебе, моя родная, хорошая, любимая моя. Лечу к тебе, преград не зная. Ведь ты одна на свете у меня, ведь ты одна на сердце у меня. Иду к тебе, моя родная, хорошая, любимая моя. Лечу к тебе, преград не зная, ведь ты одна на свете у меня. Иду к тебе.